Ктесий об Индии. Ктесий, греческий автор 5-4 веков до нашей эры. Происходил из семьи лекарей. Несколько лет был придворным врачом персидского царя Артаксеркса II. В Индии никогда не бывал, но, живя при персидском дворе, скорее всего, слышал рассказы о ней путешественников и торговцев. Эти рассказы и легли в основу его сочинения об этой сказочной стране. В далекой Индии протекает великая река Инд. Не бывает в тех краях дождей, и лишь от реки питается влагою земля. Не бывает там ни грома, ни молний, зато дуют сильные ветры. Много чудесных тварей обитает в индийских землях. Есть там исполинские слоны, что умеют рушить стены. Есть там и маленькие обезьяны с длинными хвостами, и огромные птицы-петухи, и попугаи, говорящие человечьими голосами на любых языках, которым обучены. В горах Индии живут могучие грифы и птицы о четырех ногах. Индийские же ослы много больше коней. Тела их белы, глаза темно-синие, а головы пурпурного цвета. На лбу же у каждого растет рог длиною в локоть. Впрочем, никогда и никому пока не удавалось изловить этого необыкновенного зверя. Живет в тех краях и страшная мантикора, тварь с лицом человека и глазами зелено-голубого оттенка. Размерами она не уступает льву, а цвет ее тела ярко-красный. В пасти мантикоры три ряда острых зубов, а на конце хвоста жало, как у скорпиона. Такое же жало есть у нее на голове. Яд мантикоры смертелен, а убитых этот зверь пожирает без жалости. Победить мантикору может лишь человек, сидящий верхом на слоне. В реках Индии обитает червь 7 локтей в длину и такой толщины, что ребенок не смог бы обхватить его руками. Локоть — мера длины, равная расстоянию от локтевого сустава до кончика среднего пальца. В разных культурах значение локтя было разным. Поскольку Ктесий — грек, скорее всего, в его тексте эта мера длины греческая, то есть локоть чуть больше 46 сантиметров. Значит, червь, о котором идет речь, был больше 3 метров в длину. В пасти того червя 2 зуба, верхний и нижний. Этими зубами хватает он добычу, верблюда или даже быка, и тащит на дно, где съедает без остатка. Известны в индийских землях и иные чудеса. Так рассказывают люди про источник, что каждый год наполняется золотом. Есть там и золотоносные реки, есть и серебряные рудники. Есть родник, бьющий из скалы, струящийся медом. Есть река, текущая с гор и несущая в своих водах янтарь. В Индии живет народу больше, чем во всех остальных землях, вместе взятых. Есть такие, что черны телом. Есть и те, чье тело белее, чем у всех прочих. Удивительные племена встречаются в индийских землях. Есть там пигмеи, ростом не более 2 локтей, чьи волосы и бороды достигают длиною колен и потому заменяют им одежду. Пигмеи — так греки называли сказочных карликов. Видом они безобразны. Живут охотой, но вместо собак, охотясь, используют птиц, коршунов, ворон и орлов. Рассказывают еще, что в горах Индии обитают люди с пёсьими головами. Говорить они не умеют, лишь воют по-собачьи. Однако речь человеческую понимают и отвечают жестами. Одежды не носят, а заворачиваются в кожи диких животных. Домов они не строят, живут в пещерах. Земли те люди не пашут, но охотятся, и мясо убитых животных вялят на солнце. Разводят они ослов, овец и коз, питаются еще кислым молоком. Тот считается богачом у них, у кого больше всего овец. Каждый год платят они подати царю индийскому сушеными плодами и янтарем. А с прочими жителями страны меняются, получая от них за свои товары хлеб, муку, одежды и оружие, мечи, копья, луки и стрелы, которые используют на охоте. Живут собакоголовые на свете долго, иные по 170 лет, а иные и по 200. Говорят, что из всех людей именно они самые справедливые. Еще рассказывают, что в индийской земле обитают люди, у которых уши столь велики, что закрывают и руки до локтей, и спину. Дети их рождаются зубастыми и с седыми волосами. У них по 8 пальцев на руках и ногах. Славятся они силой и мужеством. Потому индийский царь охотно нанимает их в свое войско. Много еще чудес в землях Индии. Если рассказывать обо всех, то вряд ли кто поверит.